Парнишка убежал, а я раздвинул двери и вошел в комнату. Там я увидел кушетку, стол, стулья, а также седого мужика с воинским хвостом на голове, который реально наслаждался покуриванием какого-то наркотика из длинной трубки. При виде этого хиппаря мне сразу захотелось убежать. Чего он мне наколет после такой трубки? Мужик, видимо, прочитал в моих глазах сомнения в его работоспособности и сказал: «Да не смотри ты на меня так, как будто я валяюсь пьяный в углу харчевни. Покурил немного, но это совсем не мешает мне наколоть тебе звезду. Или несколько звезд. Сколько будешь колоть? 3. А скажи, ты чем-нибудь мажешь свой инструмент? Ну а как же? Если не мазать, тебя раздует, как больного калама. Мажу мазью, кипячу, мою. Да не бойся ты, у меня еще никто от лихорадки не умирал. Я 20 лет работаю кольщиком. Сейчас сэр раз, и ты уже на 3-м уровне. Ложись на кушетку. Да, самое главное, деньги-то давай». Я отдал ему деньги, снял рубаху и с колотящимся сердцем лег на деревянную лежанку, отполированную тысячами боков курсантов. Я докторов-то всю жизнь боялся, попади к ним в руки, сразу занесут в кровь какую-нибудь гадость, а здесь целый дикарский кольщик с сомнительными инструментами, подергаешься тут, поволнуешься. Мужик подошел ко мне с тыквенной бутылочкой и вылил на грудь остро пахнущую жидкость. Я принюхался и слегка успокоился, какое-то крепкое вино, сильно пахло спиртом. Потом он протер этим вином свои руки, размазал его по всей груди и сказал: «Сейчас будет слегка больно, терпи и не дергайся». Он достал из шкафчика широкогорлый сосуд с плещущейся в нем жидкостью, вынул оттуда какое-то приспособление типа печати, нацелился, выбрав место у меня с левой стороны груди, приставил эту печать и резко ударил по ней ладонью. Брызнула кровь, я вздрогнул. Кольщик же еще дважды проделал ту же операцию, встряхнул печать и сказал: «Это было только начало, не больно, как москит укусил. А вот сейчас будет правда больно». Он рукой стер с меня кровь, достал горшочек с резко пахнущей черной мазью и начал втирать ее мне в раны. Боль была такая, как будто он не просто втирал мне мазь, а жег меня утюгом. Кровь сразу остановилась, а кольщик прокомментировал свои действия: «Тут, в мази, вся сила, она и кровь остановила, и раны тебе чистит, так что лихорадки не будет, и в ней есть краска, она входит тебе под кожу и останется там до самой смерти». Это бабушка надвое сказала, подумал я. Поболит пару дней, потом опухоль сойдет, с неделю синяки подержатся, и станешь ты теперь воином 3-го уровня. Поздравляю, как это ты в один день сразу 3 звезды набил? Спохватился он. Да ладно, я потом у ребят узнаю. Ну, все, шагай отсюда. Постарайся до вечера не мыться, будет немного лихорадить, но пройдет. Удачи, воин. Выйдя из помещения кольщика, я прошел через весь плац, сопровождаемый удивленными и восхищенными взглядами курсантов. По дороге наведался в канцелярию, где отметил свои пергаменты и купил для них футляр. Ну, все, одно дело сделал, теперь пора заняться основным, наведением шума в городе. Только вот до наведения шума стоило зайти к Риле и узнать, чего там с моими трофеями, легкомысленно брошенными мной в фургоне. Идти к дому купца было довольно далеко, через весь город. Тут имелись какие-то транспортные средства общественного пользования, по типу такси, коляски, запряженные загарами, но на такого ничтожного вояку, каким был я, эти таксисты не обращали никакого внимания, хотя, возможно, если бы меня поуговаривали поехать на их таксомоторах, я бы и сдался. Впрочем, мои финансы пели романсы, последней каплей стала покупка футляра для пергаментов. Дом купца был довольно большим и, как и все дорогие постройки этого города, сложенным из грубого камня. Вход оказался закрыт, и мне пришлось довольно долго стучать, пока дверь, висевшая на каких-то хитрых деревянных приспособлениях, не открылась и из-за нее не выглянул молодой слуга с недовольным выражением лица. «Чего хотел? Мы не нанимаем работников». Он попытался закрыть дверь, но я налег на нее ладонью и сильно толкнул. Он кубарем полетел к порогу гостиной и жалобно заскулил. «Я сейчас пожалуюсь господам, и тебя отправят в городскую стражу за нападение». Из соседней комнаты выглянуло недоуменное лицо Мираки и озарилось улыбкой. «Кого я вижу? Манагер, мы так с тобой и не поговорили. Рилы пока нет, заходи скорее, заходи. А ты, Вайлан, заткнись. Сколько раз тебе говорила, будь повежливее с гостями. Совсем обнаглел, избаловали тебя сестрички. Видишь, Манагер, какие сейчас наглые слуги, никакого уважения ни к хозяевам, ни к их гостям. Да ладно, чего ты там стоишь, заходи скорее ко мне». Он уцепила меня за руку, как клещ, и потянула за собой с такой силой, которая совсем не соответствовала образу худощавой стройной девицы совсем невеликих лет. Затащив меня в свою комнату, она, задыхаясь, бросилась мне на шею и впилась губами в мои губы. Ага, наконец-то нет этой задаваки Рилы. Она всегда самое лучшее себе забирает, поганка. До ее прихода у нас есть часа полтора, не будем терять времени. Они с папашей поехали в порт, а потом в город, по лавкам. Девушка сбросила с себя то немногое, что оставалось на ней, и, вцепившись в мою шею, упорно стала заваливать меня на себя. Я вяло трепыхался, в глубине души радуясь. Вон какой спрос пошел на манагеров. «Анька, соседка-менеджер, видела бы ты меня сейчас, гадина ты этакая. Эти девицы не тебе чета, с твоими очками и обвислой грудью, которую только специальный лифчик и спасает. Вон как сиськи-то торчат, никаких приспособлений не надо». А с другой стороны, здравый внутренний голос мне говорил: «Какого черта я делаю? Вот-вот Рила придет, как бы скандала ни произошло. Не дай боги застанет нас в интересном положении, чего будет-то?» Но, как обычно бывает, здравый голос потонул в волне похоти, объятий, ощущения гладкой шелковистой кожи и влажных пунцовых губ, и я сдался. Само собой, хорошо это кончиться не могло, оно и не кончилось хорошо. Вернувшийся в разгар нашего свального греха Рили сразу доложили о перехваченном сестрой посетителе, и скоро она уже гоняла визжащую и ругающуюся Мираку по всему дому, оставляя на ее боках длинные красные полосы от небольшого хлыста, коим она до того погоняла загара. Папаша Рагун попытался что-то сказать в защиту непутевой дочки, но Рила так рыкнула, что он в знак сдачи на милость победителя положил руки на макушку и затих, наблюдая за торжеством мести. Наконец похотливая сестра была покарана, настала очередь непутевого любовника. Рила схватила меня за руку и, размахивая плеткой, как мечом, поволокла за собой наверх, в свои апартаменты. Я уныло тащился за разъяренной сопящей бабой и думал: вот насколько бы великим воином я ни был, но против разъяренной любовницы мне никак не устоять. Не дай боги еще плакать начнет, слез я точно не перенесу, страшнее нет женского оружия. Затащив меня в свою комнату, Рила неожиданно повернулась и тоже впилась поцелуем мне в губы, потом своим низким, как у пантеры, голосом сказала: «Надеюсь, эта паршивка не все соки из тебя выжила. Для меня что-нибудь осталось. Вообще-то я пришел забрать свои трофеи», — постарался беспомощно возразить я, поняв, что безнаказанно мне из этого царства амазонок не слинять. «У меня еще дел куча. Мне еще сегодня надо. Надо ему». Мгновенно разъярилась Рила, став похожей на медузу Горгону. Ей бы волосы подлиннее да наэлектризовать, ну вылитая была бы медуза Горгона. «Вам, мужикам, все надо, а чтобы о женщине подумать, это вам не надо. На, забери». Она метнула через стол три туго набитых мешочка с деньгами. «Здесь 300 монет, я продала твои трофеи скупщику по максимальной цене, которую смогла из него выжать. Забирай и вали отсюда, раз тебе кроме денег ничего не надо». «Нет, ну ты чего взбесилась-то?» Я попытался успокоить яростную девицу. «Мне надо доделать свои дела, потом я приду. Ну чего ты так расстроилась? Потом он придет, а может, потом мне ничего не захочется, я, может, сейчас хочу. А, эта сучка Мирака тебе в душу запала. Что, она лучше меня? Да, она моложе, и что? У нее сиськи лучше. Задница, что ли, тверже. Гляди, гляди, гадина. Что, у меня хуже, что ли? Она сорвала с себя одежду и стала вертеться голышом, демонстрируя свои прелести. Ах, сестрица, ах, тварюга эдакая, я сейчас эту мираку изобью до полусмерти. Мужиков у меня отбивать. Рила ринулась из комнаты, я еле успел удержать ее за талию, она извивалась, сопротивлялась, от ощущения голой возбужденной девки в моих объятиях я тоже возбудился, в общем, все закончилось великолепным сексом, оставившим у меня осадок. Обвели меня вокруг пальца, как лоха, и использовали соответствующим образом. Похоже, эту злостную бабу-хищницу возбуждали всяческие скандалы и разборки, недаром все мужики сбегали от нее, как от огня. С одной стороны, приятно иметь такую темпераментную подругу жизни, секс с ней просто выше всяких похвал, а с другой, да она горло перегрызет, если что. Я уже как-то привык, пожив в деревне Акома, к спокойному отношению к сексуальным игрищам, для них это было что-то типа как воды попить или супу похлебать, и отвык от таких испанских страстей, какие обнаружились в купчихе. Чуть погодя мы лежали на ее широкой кровати, и она, едва ли не мурлыча, как кошка, сказала: «Я знала, что ты придешь. Нарочно тебе не напомнила про трофеи, чтобы ты вернулся. Я буду ждать, когда ты придешь не только за своими вещами». Потом Рила стала хихикать. «А как Мираки-то досталось? А ты не воруй, не воруй, не утаскивай мужиков у родной сестры. Мне надо было им для острастки преподать урок, кто в доме хозяин, а то еще и остальные на тебя заглядываются. Так-то мне не жалко, не сотрешься, но только позволь им чего-то у тебя откусить, так они все сожрут. Пусть знают, что на мой кусок нечего рот разевать, а ты силен. После Мираки так меня порадовать. Мужчина, одно слово». Она еще раз похихикала и провела по моей груди гладкой ладонью, прямо по татуировкам, подняла брови, присмотрелась. «Ух ты, как это ты умудрился за одни день 3 звезды получить? Да я бы поставила против этого половину наших денег, считая, что у тебя не получится. Там такие выжиги, весь город знает. Молодец, значит, не смогли тебя одолеть, ты по-настоящему силен. Ну ладно, пошли обедать, отметим твои экзамены. И никаких возражений в этот раз, а то сейчас все деньги отберу». Она засмеялась, показывая, что это была шутка, вскочила с постели, как кошка, огладила свои великолепные бедра и натянула на бедренную повязку с топиком. «Вставай, я на кухню отдала великолепный окорок лесной матуки, сказала, чтобы нам приготовили ее с мятными листьями, пряностями и ягодами кукумы, пальчики оближешь. А на десерт будут засахаренные фрукты и вино. Зачем зарабатывать деньги, если не можешь позволить себе вкусно поесть и попить? А после таких развлечений, как у нас с тобой, аппетит разыгрывается ой-ой какой. Особенно у тебя, тебе вдвойне поработать пришлось». Она подмигнула, тонко намекая на толстые обстоятельства, и, не дожидаясь меня, вышла из комнаты, распахнув дверь и направившись по лестнице вниз. Вдруг она приостановилась на первой же ступеньке, оглянулась, странно посмотрев на меня, и спросила: «А как вышло, что татуировки сегодня нанесенные, а уже зажили, как будто им год от роду? Хаем, чудно, все с тобой как-то не так». Рила повернулась и побежала по ступенькам вниз. Я немного полежал, обдумывая все и вся, и пришел к выводу: лучше вступить в драку с целым отрядом работорговцев, чем одна вот такая баба, которая загара на ходу остановит, избу подожжет и меня туда кинет. Но как хороша в постели, поганка, это что-то. Впрочем, и сестричка ее, очень даже ничего. Одевшись, я подобрал мешочки с деньгами и пошел с ними вслед за Рилой. Теперь мне этих средств хватит на приличное время. Только вот таскаться с ними как-то неудобно, лишний вес, да и оставить негде. Как они тут с этим обходятся? Неужели все деньги хранят дома? Этак каждый дом богачей будет завален деньгами, как помойка. Спустившись, я увидел благостную картину. За длинным столом сидело все семейство Рагуна. Сам он, во главе стола, изображая важного хозяина дома, по правую руку Рила, рядом с ней надутая, хмурая Мирака в образе оскорбленной невинности, ну а на остальных местах, весь выводок разнообразных рагунских девиц разных возрастов, причем вся эта шайка что-то горячо обсуждала, кто-то хихикал, подскакивая на месте, кто-то улыбался, что-то шепча на ухо соседке и хитро поглядывая на меня. Ну конечно, что еще будут обсуждать злостные девки? Последнее развлечение, поимку Манагера на Мираке. Рила сидела довольная, как сытая кошка, и ласково мне улыбалась. «Садись рядом с нами, Манагер, вот рядом с Миракой есть местечко». Она невинно похлопала ресницами и подмигнула, развлечение продолжалось. Выбрался я из дома купца только через часа два, причем с трудом, пообещав вернуться при первой же возможности. Мне пришлось выдержать пристальное внимание к своей персоне не только Мираки, но и остальных девиц, норовивших ненароком зацепить меня грудью, когда они протискивались мимо стола. Мой путь лежал в банк. Оказалось, такое учреждение здесь имелось. Конечно, называлось оно совсем не банком, но функции были те же. Человек сдавал туда свои деньги, и за небольшой процент ему выдавался вексель, на котором было написано, какую сумму он может получить в любом отделении этого банка, в любой точке империи и даже на другом континенте. Банк был имперским, и его статус поддерживался империей. Государству империи было выгодно осуществлять подобные операции. Они всегда имели деньги на свои нужды, да и клиентам это было удобно. Если только представить, сколько денег надо тащить с собой, чтобы совершить крупную сделку, понадобятся повозки для перевозки наличности, а здесь кусочек пергамента и все, сунул за пазуху или в футляр и иди куда хочешь. Предъявил, получил деньги. Но имелось и одно но. Получить деньги по векселю мог любой человек. Так что, если вексель отняли или он потерялся, все, хана, плакали денежки. Хотя, а разве с наличными деньгами не так? Только весят они многократно больше. Я оставил себе только на необходимые траты монет 50, а остальное засунул в банк, служащие которого подозрительно рассматривали дикаря, принесшего приличную сумму, но возражать не стали, и скоро я уже шагал по длинной тенистой улице к невольничьему рынку. Кстати, я обнаружил еще одно из преимуществ своего нового статуса. Сдавать деньги в банк на хранение мог человек, имеющий статус не ниже третьего уровня. Вот так вот. Деклассированный элемент пусть хранит бабло в матрасе и рискует. Статус – великое дело. Немного помешков на пороге одной из харчевин, я снова окунулся в чатый пьяный угар. К вечеру мной было обойдено десятка-полтора подобных заведений, и в каждом я оставлял свой след, вопросы о Заркуне, о его местонахождении, а напоследок, как всегда, бросал фразу о его убитом брате и моем долге. Какой долг, я не уточнял. Персонал харчевин вел себя по-разному. Кто-то делал недоуменное лицо, мол, какой такой Заркун. Кто-то плевался, вспоминая его шайку, кто-то подозрительно рассматривал меня и отказывался отвечать на вопросы, но явно примечал черты моего лица и запоминал, чтобы передать кому следует. В общем и целом я был доволен результатом и знал, что мои усилия не прошли даром, скоро мы свидимся с этим кадром. Местом встречи я назначил небольшую гостиницу, неподалеку от невольничьего рынка, в тихом переулке, заканчивающемся своеобразным тупиком. Там переулок обрывался крутым оврагом, в который все окрестные жители сбрасывали нечистоты. Впрочем, гостиница стояла поодаль от этой помойки и имела несколько нужных мне преимуществ. Она была недорога, там неплохо кормили и было достаточно чисто, несмотря на близость от места скопления отходов, в ней не было ни насекомых, ни мелких зверьков типа крыс, во множестве обитающих в местной канализации, а самое главное, ее уединенность. никто не мог помешать мне осуществить мои планы, а трупы потом легко можно было скинуть в этот самый овраг. Иногда закрадывалась мысль, как бы и мой труп там, в помойке, ненароком не оказался. Но я был уверен в одном, что бы ни случилось, как сказал Варган, меня очень трудно убить. Рила настоятельно требовала, чтобы я остановился у них и из их дома ходил решать свои дела, но я не рискнул подвергнуть их веселую семейку опасности. Охотники за рабами были сущими отморозками, и пускать их в дом купца оказалось бы полным идиотизмом. Мне очень не хватало компании Рилы и ее родичей. Странно, но я так к ним привык, как будто знал много-много лет. В их доме было весело и интересно жить, не говоря уж о регулярном отменном сексе, который меня там ожидал. Но дело есть дело, всему свое время. Для себя я решил, ни ногой к Риле, пока не разберусь с этими уродами, не дай боги рикошетом ударит по ней и ее близким. Вот так, днем я шлялся по злачным заведениям, где уже нарисовался, как дуб на утесе, а вечером тащился в свою комнату в зачуханной гостинице и там, забаррикадировав двери, засыпал, держа в одной руке меч, а в другой кинжал. Тот час, которого я ждал, настал через 3 дня от начала моих скитаний. Как-то вечером, после очередного вояжа по заведениям, я неожиданно почувствовал на себе взгляд. Кто-то настойчиво смотрел мне в спину, хотя никого из окружавших меня людей я не знал. Выйдя из харчевни, я зашагал в сторону порта и обнаружил, что за мной тащится какой-то тип, якобы разглядывая вывески на лавках. «Что-то не на высоте у вас слежка, господа аборигены», — подумал я, — «против наших земных топтунов вам точно не выстоять». Вначале решил, что надо взять этого хорька, потрясти как следует, и он расскажет, где этот заркун и как его достать, а потом передумал. «Ну, возьму его, а может...» Они через посредников наняли абсолютно левого алкаша, поручив ему проследить, где я обитаю. Так зачем я тогда огород городил, готовился к встрече, оставлял следы, которые должны привести ко мне. Пусть и приведет к моей гостинице. Ждем-с. С этими мыслями я повернулся и зашагал в свое логово. Войдя в питейный зал, я подошел к стойке и спросил, не спрашивал ли меня кто-нибудь. Бармен понимающе подмигнул и сказал с улыбкой, «Кое-кто вас дожидается, меня аж током прошибло, началось». Потрогал свой меч, на месте ли, кинжал за поясом, а потом спросил улыбающегося бармена, кто меня дожидается и где. «Это женщина, ох, интересная женщина», сказала, «что твоя сестра, знаем мы этих сестер», подмигнул он мне, «я пустил ее к тебе в комнату, надеюсь». Правильно сделал. Она назвала твое имя, сказала, что искала тебя, чтобы сообщить важное известие. Так ничего, что я ее пустил. Ничего, буркнул я, озабоченный известием. Мне только этого не хватало. Поднявшись в свою комнату, я обнаружил на своей кровати вальяжно развалившуюся Рилу с задравшейся набедренной повязкой, которая и так почти ничего не скрывала. Ну кто же это еще мог быть? Кроме такой сумасшедшей бабы, вид ее смуглого тела на светлом покрывале был очень соблазнителен и толкал на грех, но мне было точно не до нее. «Ты чего тут делаешь и как ты меня нашла?» — грозно спросил я. «Что за важное известие у тебя? Что случилось?» «По пунктам. Что делаю? Сижу и жду тебя. Что случилось? Я соскучилась и хочу тебя. Этого мало. Ах ты, взбалмошная девка!» Того и гляди, сюда заявится целый отряд охотников за рабами, каждый из которых мечтает меня растерзать. Я все сделал, чтобы привести их в бешенство, и указал дорогу сюда. А ты тут валяешься и говоришь мне, что всего лишь соскучилась. О, боги! Мне теперь не только свой зад прикрывать, но еще и тебя оборонять. А это, согласись, гораздо сложнее. Рила насторожилась. Собралась с мыслями и села на край постели, сдвинув красивые коленки и выпятив обтянутую тонкой тканью грудь, чем отвлекала меня от праведных мыслей о мщении и о крадущихся в ночи врагах. Она потянулась, заведя руки за голову, и спросила, кто из охотников за рабами за тобой охотится? Заркун, знаешь такого? Только, если быть точным, не он за мной, а я за ним охочусь. Это ситуации не меняет. Знаю я Заркуна, подкатывал он ко мне. Его многие знают, удачливый охотник и абсолютно бесшабашный тип. А за деньги кого угодно грохнет. Он предлагал мне стать его любовницей, но я побоялась, хотя мужчина он статный, высокий, смуглый, красивый, не то что некоторые. Только я, похоже, извращенка, меня всегда тянуло к каким-то уродцам. Она захихикала и подмигнула мне левым глазом. Мне же было не до смеха. Похоже, она не понимала всей серьезности ситуации. Рила, ты хоть понимаешь, что происходит? Скоро сюда заявится Заркун со своей шайкой, я буду с ними разбираться. Ты что, хочешь попасть под удар? Ладно, уйду. Но ты будешь жалеть, ворочаться в одинокой постели и думать вот об этом. Она вздохнула, огладила руками тело и, оглянувшись на пороге, вышла из комнаты. Я с облегчением перевел дух, слава богам. Одной проблемой меньше, успеется еще намиловаться с бабами, тут выжить бы, да не просто выжить, а еще и выручить Аргану. Мне представилось ее смешливое точеное лицо, и я загрустил. Если бы я задержался тогда у водопада, сейчас так бы и жил в деревне Акома, занимался, тренировался, веселился с подругами, но что есть, то есть и по-другому быть не может. Если бы, у истории нет сослагательного наклонения. Вечер только начинался, и я спустился вниз, в бар. Бармен понимающе кивнул. Поругались с женщиной. Она вышла злая, как загар во время случки, бурчала что-то вроде о белых маленьких червяках, возомнивших о себе слишком много. И кого бы это она имела в виду? Он хохотнул, потом посерьезнел и тихо сказал. «Слушай, такое дело, тут тебя один человечек искал. Нехороший такой человечек, он работает по найму у охотников за рабами и у других бандитов, подыскивает им жертвы, поставляет информацию. Говорят, в последнее время он с Заркуном какие-то дела имеет. Я не мог скрыть, что ты тут живешь, тебя тут куча народа видала, а мне не с руки портить отношения с Заркуном. Все, что я могу сделать, это только предупредить тебя. Может, ты по-тихому свалишь отсюда, пока беды не было. Городская стража сюда редко заходит, да и ни к чему ей в разборке вмешиваться, им не за то деньги платит. А за что им деньги платит? Я считал, что они порядок поддерживают, пресекают беспорядки, разбой и другие преступления. Ты как из лесу вышел? А, ну да, точно вышел. Все время забываю, что ты Акома и с нашими порядками знаком мало. Смотри, какая штука. Они вроде и пресекают и борются, как ты и сказал, но только тогда, когда им платят деньги или же беспорядки и преступления угрожают основам империи, вот тогда они расходятся на полную. То есть вначале империя, потом работа по найму для тех, кто может себе позволить их нанять. Они практически неприкасаемы, потому нанять их стоит дорого. Если кто-то нападет на стражника, на него ополчится весь их гарнизон, ведь если попустительствовать такому святотатству, как нападение на стражника, завтра работать некому будет в стражниках. Они рьяно защищают своих людей и свои деньги. Теперь что касается преступлений. Массовые беспорядки, конечно, пресекаются сразу, стражниками и регулярным войском, поскольку они мешают торговле, ремеслу, препятствуют собирать налоги, а какие-то мелкие драки, разборки между бандами, это их личное бандитское дело, если только они не наняли стражников. Так что тебе или валить отсюда, или нанимать стражников для защиты. Но тебе точно на них не хватит денег, расценки у них умопомрачительные. Бармен отвлекся, принял заказ посетителя, налил вина, вызвал официантку, чтобы она приняла заказ со столика, и вернулся ко мне. «Ну что, уходишь или остаешься?» — спросил он снова. «Остаешься. Ну, смотри, твое дело. Мы вмешиваться не будем, имей в виду, ни я, ни вышибала, ни кто-либо еще. У Заркуна серьезная репутация, Так что, похоже, ты покойник. Это мы еще посмотрим, буркнул я и спросил, желая узнать ответ на давно мучивший меня вопрос. Скажи, а как вообще работают охотники за рабами? Не могут же они всех подряд хватать и забирать в рабство? Как регламентируется законом процедура обращения человека в раба? По закону нельзя свободного подданного империи хватать и делать рабом. За это есть наказание, отправка на имперские галеры. Но только вот какое дело. Сперва придется доказать, что кто-то похитил свободного человека и отправил в рабство. Для этого надо, чтобы он имел влиятельных и желательно богатых людей, смог проследить, где находится похищенный человек, заявить о факте в стражу. Кстати, тут они реагируют быстро, у них тоже есть свои жены и дети. А если заявить некому, искать некому, тогда все, ты раб. Есть законные рабы, те, кто родился рабами, те, кого обратило в рабов государство решением суда, за преступление. В общем, тут столько намешано, столько условий, и если не хочешь, чтобы тебя ночью прихватили и отправили куда-нибудь на лесоферму в джунгли на всю оставшуюся жизнь, ходи да оглядывайся. А лучше вообще не ходить ночами, даже в городе. Про загородные прогулки и говорить нечего. Что же касается вашего племени, то вы считаетесь тоже подданными империи, однако фактически налогов вы не платите, имперским законам не подчиняетесь, а значит, вас можно обращать в рабов безнаказанно, если вы дадите это сделать. Бармен рассмеялся и в очередной раз подмигнул мне. Ладно, с тобой болтать хорошо, но надо и другим посетителям уделить внимание, а то косится уже. Погоди, последний вопрос. А как определить, чей раб? Как установить его принадлежность? Метка на внутренней поверхности бедра, у паха, и запись в книге хозяина, с именем раба и его описанием. Бармен отошел от меня и занялся наливанием вина группе подвыпивших возчиков, а я поднялся к себе в комнату, заложил дверь деревянным брусом и стал ждать развития событий. Полежав немного на кровати, сел и спустил свои штаны. Заглянув вниз, я увидел на поверхности бедра маленькую, едва различимую надпись «ВАС, Карлтон». Вот ведь твари. Они все-таки меня заклеймили, когда я был в лагере. Чего это девчонки мне не говорили об этом клейме, а сам я как-то и не разглядывал. Надпись маленькая, ее можно увидеть, только если внимательно смотреть, ну или низко опустить глаза. Она больше похожа на родинку или ссадину. Нет, надо что-то делать с этим клеймом, не дай боги, кто-то увидит, и окажется, что я не свободный Акома, а беглый раб вас, а это уже дурно выглядит, позже займусь, а пока что, Заркун, добро пожаловать в гости. Глава 9. Этот очень долгий и тягучий вечер сменился ночью, которая была ничуть не короче и неспокойнее. Я лежал на кровати полностью одетый, готовый к любым неожиданностям и ждал, когда за мной придут убийцы, а эти твари все не шли и не шли, хотя должны были просто гореть священным гневом на мерзкого дикаря, который смеет безнаказанно ходить по городу, вместо того, чтобы нормально гнить во овраге. Меня одолевал сон, хотя я и старался крепиться, и зевота так доканывала, что боялся вывихнуть челюсть. Может, это была реакция на нервное напряжение. То проваливаясь в дремоту, то выныривая, как подводная лодка из темных глубин океана, я провел несколько часов в томительном ожидании и был вознагражден в конце концов долгожданным визитом отряда бандитов, уже перед рассветом, в час быка, когда, по преданиям древних землян, вылезает на землю всякая нечисть. В моем случае нечисть вопила пьяными нестройными голосами, напоминая всему миру о том, что выпито много, крепко и теперь требуются развлечения. Развлечением для них должен был стать изуродованный труп мерзкого Акомы, ставшего участником убийства брата главаря банды. Сон с меня как рукой сняло, как будто и не было часов томительного ожидания. Адреналин впрыснулся в кровь, она побежала по жилам, как сжиженный газ по трубе, и через несколько секунд я уже стоял у входной двери, со щитом на левой руке и с мечом в правой. Выбив ногой запорный брус из его держателей, я распахнул дверь и, ожидая нападения, шагнул в коридор гостиницы. Там было очень тихо и очень темно, не горели фонари, не было слышно голосов постояльцев, которые, по идее, должны были высовываться, чтобы узнать, кто же это там мерзко вопит. «Акома, выходи! Акома, дикарская ты морда, пора умирать, выходи, а то подожжем всю гостиницу!» Вспомнил, что вечером слышал в коридоре шум шагов, но не придал этому значения, решив, что это постояльцы спускаются к ужину. Похоже, уже весь мир знал, что меня собираются убивать, и постояльцы свалили от греха подальше в более тихое место, как можно дальше от поля боя. Подумалось, интересно, персонал-то на месте. По логике они тоже должны сбежать. С этими мыслями я сделал несколько шагов по скрипучему полу, прикрывшись щитом и мечом, и был вознагражден за свою осторожность. Распахнув дверь одной из комнат, на меня выскочили два вооруженных человека, удар одного пришелся в щит, удар второго я парировал движением меча, обратным ходом воткнув его вниз живота нападавшего. Первый попытался врезать дубинкой еще раз, но я оглушил его очередным ударом щита в грудь, вышибив дух, и колющим движением убил прямо в сердце. Посмотрев на лежащих, я поздравил себя за предусмотрительность. Во-первых, за то, что я не зажигал огня, а потому видел в сумраке коридора вполне недурно, а во-вторых, что надел полное вооружение и броню, щит мне сейчас очень пригодился. До лестницы, ведущей вниз, в зал, неожиданности не произошло. Разве можно назвать неожиданностью троих бандитов, которые с воплями, размахивая различными средствами убийства, бросились на меня, будто стадо разъяренных быков. После нашего столкновения персонал гостиницы, если кто-то остался жив после общения с шайкой, будет долго отмывать со стен кровавые потеки и мозги нападавших. Одного я так двинул щитом, что его голова лопнула, как гнилой помидор, и ее содержимое забрызгало стены и потолок. Зрелище, я скажу, не из приятных. Так, вполне эффективно и весело. Я продвигался к входной двери в гостиницу, оставив за собой десяток трупов. Пока что я не особенно устал, только побаливала рука, держащая щит. Дубинка одного из уродов скользнула по нему и зацепила мой локоть, слава богам, не покалечив. Не скажу, что убивать мне было легко, чисто морально, но я зажал внутри себя мое сознание цивилизованного человека и старался воспринимать этих противников как персонажи какой-то компьютерной игры. Налетели, принял удар щитом, уклонился, воткнул в живот меч, отбил атаку, воткнул клинок в горло, отбил, подбил под колени, добил сверху уколом в грудь. Вот так и шел. Стоит отметить, что стиль работы деревянным мечом отличался от стиля работы стальным. Самым надежным во владении деревянным мечом была не рубка, а короткие и точные уколы, этому еще Варган меня учил. Да, если ударить по незащищенному телу деревянным лезвием, да еще с размаху, да с потягом, то можно прорубить мышцы и кости, но это отнимало столько много сил и столько существовало возможности заблокировать этот удар, что смысла в размашистых движениях не было. Как я прочитал когда-то в сети, один мастер фехтования говорил: «Хороший замах нужен только при колке дров». Правда, он был фехтовальщиком на шпагах, а с мечами все обстоит немного иначе, особенно деревянными. Узкие коридоры гостиницы не позволяли размахнуться как следует, враги могли быть одеты в броню, а потому я не хотел рисковать и в 90% ударов только колол острием меча, легко пробивая и деревянную защиту, и тела. К тому времени, как я вышел из гостиницы на улицу, рассвет еще не овладел этим миром, вся эта бодяга началась около 3 ночи, а на улице я появился в начале 4-го, по моим ощущениям, лишь где-то далеко в небе появилась серая полоска, извещающая о том, что день возьмет свое, и солнце ушло не навсегда. Над головами висела огромная багровая луна, служившая тут светильником лучше всяких фонарей. Даже при маленьких гостиничных окнах она позволяла кое-что разглядеть и в коридорах. Здесь же, на улице, все было видно как на ладони. Вдалеке блистало под светом луны ночное море, а выход из тупика мне перекрывала группа из 10 с лишним вооруженных бандитов, один из которых выделялся высоким ростом, статью и командным голосом. Он сухо и резко сказал: «Эй, Акома, я знаю, что ты хорош в бою, иначе не вышел бы из гостиницы живым. Сдавайся, и я убью тебя быстро и без мучений. Ты мне расскажешь, какое отношение имеешь к смерти моего брата, а я, так и быть, просто сломаю тебе шею. Так-то я примерно знаю, кто ты и откуда, но интересно самому услышать». «Заркун, давай поговорим», — ответил я спокойно, оглядывая улицу и соображая, как извлечь максимальную выгоду из ситуации, чтоб не упустить главаря и не подставиться под случайный удар. Если в гостинице они не имели возможности напасть все сразу, узкий коридор мешал, то тут могли навалиться толпой, и тогда даже моя сила не поможет, я же не кузнечик, чтобы запрыгнуть на крышу гостиницы. «О чем мне с тобой говорить, Акома? Я и так понял, что это ты был в лесу в тот день, когда погиб мой брат. Я тебя все равно убью, так о чем нам говорить? Если все равно, то как воин воину, может, дашь ответы на мои вопросы, а я отвечу на твои, а там уже и решим, как быть». Видно было, что Заркун задумался, потом резко вскинулся. «Хорошо, что хочешь знать? Куда ты дел ту девушку Акома, что захватил в лесу?» Я замер, затаив дыхание. Неужели сейчас решится и я все выясню? Без зверства и превращения в палача. А почему и нет? Продал, конечно, очень выгодно и хорошо. Красивая девка. Твоя жена, что ли? Теперь с ней будет забавляться Амунг. Он любит маленьких девочек. Меня просто перекосило от его слов. Теперь тебе точно не жить, скотина. Подумал я, но эмоций не выдал и спросил внешне спокойно: «Кто такой Амунг?» «Да ты совсем темный, Акома. Амунг – распорядитель невольничьего рынка. Его все знают. Это жирный такой, да. Он мне сказал, что ничего о девушке Акома, проданной на рынке, не знает. Может, ты врешь, Заркун?» Бандит громко рассмеялся. «Болван, зачем мне тебе врать? Ты все равно покойник, и отвечаю на твои вопросы я только потому, что отдаю дань твоему умению бойца. Положить 10 моих ребят, это надо умудриться. Да, Акома всегда были сильны в бою. Девка-то твоя, которую я пристрелил, успела убить 2 моих людей. У меня сжалось сердце и заныло, зря это он про Васону напомнил. Ох, зря. Теперь я постараюсь убить его медленно, если смогу. Теперь моя очередь задавать вопросы, Акома. Зачем ты пришел в город и искал меня? Что ты хотел сказать о моем брате? Я пришел в город, чтобы убить тебя и всех твоих людей. А брат твой был таким же подонком, как и ты. Сдох, туда ему и дорога. И ты сдохнешь. Я нарочно старался его разозлить. Человек в ярости теряет рассудок, совершает опрометчивые поступки. Однако, как оказалось, Заркун был не из таких.